Из уютных минуток, товарищ Гуч, информировал его Псмит. У вас за спиной между вами и дверью находится товарищ Виндзор, наш главный редактор. Я Псмит, редактор-заместитель. Подтекст этого сообщения не сразу дошел до мистера Гуча, а затем ударил, как молния. Он обернулся. Билли Виндзор прислонялся к двери с более чем зловещим выражением на лице. «Это еще что?» — злобно осведомился мистер Гуч. «Я объясню», — умиротворяюще сказал Псмит. «Но прежде о квартирной плате, товарища Спагетти. Я предпочту раскошелиться, лишь бы не видеть, как друга моего детства понудит сироткой замерзнуть в снегу». «К черту его квартплату! Выпустите меня!» «Сначала дело, удовольствие потом». «Сколько?» $12 за привилегию задыхаться в этой компактной черной калькутской дыре? Клянусь моим мученическим венцом, товарищ Гуч, джентльмен, чьим именем вы в скорости поделитесь с нами, очень и очень умерен в своих требованиях. Но кто я, чтобы критиковать? Вот башли, как выразился бы наш юный друг, товарищ Малоный. Давайте квитанцию. Выпустите меня! Всему свое время под солнцем. Экклезиаст. Сначала квитанцию. Мистер Гуч нацарапал несколько слов в записной книжке, вырвал листок и протянул к Смиту. Псмит поблагодарил его. «Я позабочусь, чтобы бумага эта попала к товарищу Спагетти», — сказал он. «А теперь о более важном. Не убирайте вашу книжку. Откройте чистую страницу. Увлажните карандаш и пишите следующее. Вы готовы?» «Да, кстати, какое имя вы получили при крещении?» «Гуч». «Гуч» не звучит. «Но если я задел чувствительную струну, обойдемся без имени. Однако мой долг предупредить вас, что оно, мне кажется, Перси. Ну, далее. Еще раз, вы готовы? Карандаш увлажнен? Отлично. Итак, я, запятая, будучи в здравом уме и твердой памяти, запятая, и вообще пай мальчиком, запятая, почему вы не пишете?» «Выпустите меня!» — взревел мистер Гуч. «Я вас привлеку за насилие над личностью и побои. Хватит валять дурака. Ну-ка, отойдите от двери». «Ни насилие над личностью, ни побоев, товарищ Гуч, не наблюдалось пока. Но кто знает, сколько продлится столь умилительное положение вещей. Пусть наши веселые и улыбающиеся лица не вводят вас в заблуждение, товарищ Гуч. Мы очень серьезны. Разрешите мне изложить вам положение дел, и я убежден, что человек с вашей проницательностью увидит, что выход есть только один». Он с величайшим тщанием обмахнул единственный стул в комнате и сел. Билли Виндзор, который не промолвил ни слова и не сдвинулся ни на дюйм с начала этого обмена мнениями, продолжал стоять и молчать. Мистер Гуч беспокойно переминался с ноги на ногу в середине комнаты. «Как вы совершенно справедливо изволили заметить несколько минут назад, — сказал Псмит, — редакция уютных минуток очень рискует. И мы вовсе не полагаемся только на ваши неподкрепленные доказательствами слова. Нам этот факт уже наглядно продемонстрировал некто Дж. Репетто, который несколько вечеров тому назад попытался нас прикончить. Так вот, мы полагаем, что нам следует узнать имя подлюги, владельца этих домов, как можно скорее, до следующей вечерней прогулки товарища Репетто. Это имя мы и хотели бы получить от вас, товарищ Гуч, в письменном виде и, пожалуйста, чернилами. У меня в кармане имеется гарантированно нетекущая автоматическая ручка. Лучший друг старого журналиста. Заметная часть чернилы вытекла и впиталась в подкладку моего пиджака, но, думается, для нашей цели их достанет попозже. Товарищ Гуч, напомните мне вернуться к теме автоматических ручек. Мне найдется что сказать. Но пока к делу, таков наш клич». Он достал ручку, старое письмо с чистой последней страницы и начал писать. «Как вам это покажется?» — сказал он потом. «Я...» — тут оставлен пропуск для имени...